Глава 41. Переоборудованный Боинг 727 пролетал над Гранд-каньоном на высоте 35 тысяч футов. День был долгим и изнурительным. «И это еще не все», — подумала Меган. Она летела в Калифорнию, чтобы подписать бумаги, в соответствии с которыми Scott Industries получала 1 000 000 акров леса к северу от Сан-Франциско. Ей удалось заключить очень выгодную сделку. «Сами виноваты», — думала Меган. «Не надо было пытаться надуть меня. Держу пари. Им впервые пришлось иметь дело с бухгалтером из цистерцианского монастыря». Она вслух рассмеялась. К ней подошел Стюарт. «Вам что-нибудь нужно, мисс Скотт?» На полке она увидела пачку газет и журналов. Она была так занята работой, что у нее не оставалось времени на чтение. «Дайте мне, пожалуйста, посмотреть «Нью-Йорк Таймс».» Ей сразу же бросилась в глаза помещенная на первой полосе статья. Тут же была напечатана фотография Хайме Миро. Ниже было написано: «Вчера днем в Севилье во время попытки ограбления банка был ранен и схвачен полицией Хайме Миро, один из лидеров ЭТА, радикального баскского сепаратистского движения в Испании. При захвате был убит еще один из террористов, Феликс Карпио. Миро разыскивался испанскими властями». Прочитав статью до конца, Меган долгое время сидела неподвижно, вспоминая прошлое. Оно предстало перед ней как давний сон, туманный и реальный, заснятый сквозь пелену времени. «Борьба скоро закончится. Мы добьемся своего, потому что нас поддерживает народ. Но я бы очень хотел, чтобы ты дождалась меня». Давным-давно она читала о народе, верившим в то, что человек, однажды спасший чью-то жизнь, был за нее в ответе. Она спасла Хайме дважды, в замке и в сквере. Черта с два я допущу, чтобы они сейчас убили его. Подняв трубку стоявшего рядом с ней телефона, она сказала пилоту: «Поворачивайте самолет, мы возвращаемся в Нью-Йорк». В аэропорту Ла-Гуардия ее ждал лимузин. В 2 часа ночи она была уже в своем офисе. Там ее встретил Лоуренс Грей-младший. Его отец, много лет проработавший адвокатом компании, ушел на пенсию. Сын был также умен и честолюбив. «Что вы знаете о Хайме Миро?» — без предисловия начала Меган. Ответ последовал незамедлительно. «Это баскский террорист, главарь ЭТА. Кажется, день-два назад я читал, что его поймали». «Совершенно верно. Правительство собирается предать его суду. Я хочу, чтобы там был наш человек. Кто считается лучшим в стране судебным адвокатом?» «Кертис Хейман, на мой взгляд». «Нет, он слишком порядочен. Нам нужен какой-нибудь громила». Она на минуту задумалась. «Свяжитесь с Майком Роузеном. Он задействован на 100 лет вперед, Меган. Так освободите его. Мне надо, чтобы он был на суде в Мадриде». Он нахмурился. «Мы не имеем права вмешиваться во внутреннюю политику Испании». «Нет, имеем. Подзащитный наш друг». Он внимательно посмотрел на нее. «Можно задать вам личный вопрос?» «Нет, займитесь делом. Я сделаю все возможное». «Лари, да?» «И невозможное тоже». В ее голосе прозвучала твердость. Через 20 минут Лоуренс Грей, младший, вновь вошел в кабинет Меган. «Я дозвонился до Майка Роузена. Кажется, и разбудил его. Он хочет поговорить с вами». Меган взяла трубку. «Мистер Роузен? Рада вас слышать. У нас еще не было случая познакомиться, но мне кажется, мы сможем стать очень хорошими друзьями. Многие подают в суд на Scott Industries в надежде что-то выгодать для себя, и мне нужен человек, который бы занялся всеми этими исками. Ваше имя звучит чаще других. Разумеется, я готова заплатить вам солидный гонорар. Мисс Скотт, да, я ничего не имею против маленьких сюрпризов, но вы просто ошарашили меня. Не понимаю. Тогда позвольте, я объясню вам юридическим языком. Не вешайте мне лапшу на уши. Сейчас 2 часа ночи, а в 2 часа ночи не звонят лишь для того, чтобы просто предложить работу. Мистер Роузен, Майк, мы же собирались стать хорошими друзьями, а друзья должны доверять друг другу. Ларри сказал, вы хотите, чтобы я отправился в Испанию выручать какого-то баскского террориста, попавшего в лапы полиции? Он не террорист. Начала было Ниган, но тут же осеклась. Да. А почему вас это волнует? Он что, подал в суд на Скотт Индастрис за то, что его пистолет дал осечку? Он... Извините, мой друг, но я не могу вам помочь. У меня настолько плотный график, что уже полгода нет времени принять ванну. Но я могу порекомендовать вам несколько адвокатов. Нет, — подумала Ниган, — Хайми Миро нуждается в тебе. Ее неожиданно охватило чувство безнадежности. Испания представлялась каким-то другим миром в другом времени. «Не надо», — устало сказала она. «Это сугубо личное. Простите меня за такую навязчивость». Что ж, это свойственно людям вашего ранга, однако сугубо личные. Это совсем другое дело, Ниган. Честно говоря, я просто сгораю от любопытства узнать, почему глава Скотт Индастрис так заинтересована спасти какого-то испанского террориста. Может, пообедаем завтра вместе? У вас есть время? Она твердо решила добиться своего во что бы то ни стало. «Конечно. Тогда в Ле-Сирк в 1 часа дня?» Ниган воспрянула духом. «Отлично. Заказывайте столик, но должен вас кое о чем предупредить». «О чем? У меня очень любопытная жена». Они встретились в Ле-Сирк, и когда Сирио усадил их за столик, Майк Роузен сказал, «Мы в жизни лучше, чем на фотографиях. Наверняка все вам об этом говорят». Он был маленького роста, одет весьма небрежно, но его голова работала очень четко, взгляд отличался необыкновенной проницательностью. «Вы возбудили во мне любопытство», — сказал Майк Роузен. «Так зачем же нужен вам этот Хайми Миро?» «Многое можно было рассказать, очень многое, но Ниган ответила, «Он мой друг, и я не хочу, чтобы он умер». Роузен подался вперед. «Сегодня утром я просмотрел, что пишут о нем в газетах. Правительству Хуана Карлоса мало его просто казнить». Ему предъявлено столько обвинений, что можно охрипнуть от одних их перечислений. Он следил за выражением лица Ниган. «Простите, но я должен быть с вами откровенен. Миро был очень занятой человек. Он грабил банки. Он взрывал машины. Он убивал людей. Он не убийца. Он патриот. Он борется за свои права. Хорошо, хорошо. Я тоже люблю таких героев. Что вы хотите от меня? Спасти его. Ниган, мы такие хорошие друзья, что я скажу вам всю правду. Сам Иисус Христос не смог бы спасти его. Вы ждете чуда, которое... Я верю в чудеса. Вы мне поможете». Он внимательно посмотрел на нее. «Чем черт не шутит? Друзья для этого и существуют. Вы пробовали паштет?